Благодаря предупредительности господина Ральфа у меня есть лакей, у которого все качества подлинного осведомителя. Антиопа подняла глаза к небу, и был в них такой комичный испуг. Конечно, Уильям — славный мальчик, но, как у вас говорят, пороха не выдумает. Этого от него и не требуется. Зато он очень охотно снабдил меня всеми теми сведениями, какие ему позволяло давать его скромность. Скромность? Антиопа опять улыбнулась. А моя, — продолжал я, — позволяла спрашивать и слушать. Это он сообщил мне имя леди Арбекль, когда я даже еще и не знал об ее существовании. Она не назвала себя, и я думал, что встретил вас. Она расхохоталась. — О, я не такая красивая, как леди Арбекль. Я взглянул на нее. Она прочитала в моих глазах упрек за то, что таким несколько упрощенным способом хочет вызвать меня на комплимент. Она покраснела, и мне было так приятно увидеть это. Она быстро оправилась от смущения. — Интересно, сказал ли вам этот милый Уильям и про возраст леди Арбекль? — Впрочем, она и не скрывает его. — Конечно, сказал. 45. — Да, приблизительно. Она остановилась у изгороди и притянула к себе колючую ветку шелковицы, чтобы сорвать белый цветок. Не поворачиваясь, тоном очень спокойным, она спросила. — А больше Уильям вам ничего не говорил? — Сообщил мне еще кое-какие подробности о слухах относительно состояния лорда Арбекля. — И ничего еще? — Уильям, кажется мне... — Честнейший малый, — сказал я, отчеканивая слова, — и чрезвычайно предан своим господам. Я счел бы недостойным себя вызывать его на какие-нибудь нескромности по отношению к ним. — В чем же дело? — Если я знаю и еще о некоторых слухах, которые касаются вас, то их мне передавал не Уильям. — О слухах, которые касаются меня... — сказала она гордо. — На что вы намекаете? — На проект брака между вами и лордом Арбеклем, — ответил я вежливо. Она громко расхохоталась, но не обернулась ко мне и продолжала вертеть в руках ветку шелковиц. — Как это потешно, — сказала она наконец. — Бедненький Реджинальд. Да знаете ли вы, что между ним и мною такая... разница в летах, как между мною и леди Флорой. Ваш Уильям должен бы вам это сказать. Мадам? В первый раз за весь день обратился я к ней так церемонно. Мадам, разрешите повторить вам со всею почтительностью, что Уильям совершенно ни при чем во всей этой истории. И я рассказал ей о сцене, которая разыгралась в трактире в вечер моего приезда. Она слушала очень внимательно. «Болтать не запретишь», — только и сказала она, когда я кончил свой рассказ. «Но если бы вы знали, до чего смешно, то, что вы мне рассказали. Бедный Реджинальд! Нет, вы не понимаете, не можете понять. Если бы вы его видели...» Она положила мне руку на локоть. «Да вот и он идет нам навстречу».